братьев стравливают. Задумали уже и град делить на полы. Вот а как! Не мётся, процедил сквозь зубы Юрий, протопопов сын, никого не называя. Но предсидящим и так было понятно, кто мутит воду, внося раздор меж молодых ростовских князей Константина с Федором. «А Аверкий?» — спросил доныне молчавший Микула. «Что Аверкий?» — пренебрежительно, пожимая плечами, отозвался Федор. «Ты не можешь, и он тоже не может, не на кого оперетесь». Наступила тишина, и Кирилл, махнувший рукою сыну «Уходи, мол, тама поешь, ни время, ни место», тоже поник головой. Опереться и в самом деле было не на кого, ежели сам епарх Градской, Тысяцкий Аверкий, бессилен что-либо сотворить. «А коли что, убегать», — задумчиво довел мысль до конца Федор Тормосов, на Белое озеро или на Сухону, на Двину. Земли там немеренные, места дикие, богатые. Лоб да чуть, да югра, да прочее самоять. Уму непостижимо. Нам из града Ростова, супесь пробормотал Микула. И побежишь. Невесело пригубливая чашу хмельного белого боярского меду, отозвался Анисим. «И побежишь!» Он вновь потерял нить разговора и, пролив мед, свесил голову. «Детки, как!» Прерывая тягостные думы сотрапезников, произнес отец Лев, отнесясь к хозяину дома и обтирая пальцы и рот нарочито расстеленным рушником. Стефана сестра Уля, помогавшая матери на правах взрослой и замужней жонки, взъерошив ему волосы, уже увела кормить. Кирилл, встрепенувшись, отозвался. «За Варфоломея боюсь. Так-то разумен. Не сказать, чтоб Господь смысла лишил, и внимателен, и к слову послушлив, и рукоделен». Дави кнутик сплел, любота, лошадей любит. Да вот только странен порою. Стал ныне нищим порты раздавать. Младень, а все по Христу да по Христу. И поститься уже надумал, за грехи вишь. Не стал бы юродом. У меня одна надея, Стефан. Был бы князь повозрастнее, представить бы ко двору, с годами и в свое место в думу княжию. А ныне не весь что и будет еще. Глава 12. Уже позади Псалтирь, Златоуст, труды Василия Великого и Григория Богослова, между делом прочтены Амартол, Малала и Флавий, проглочены Александрия, Евгениевы деяния и пересказы о мировых поэм о войне Троянской. Стефан уже почти одолел Библию в греческом переводе, читает Псела, изучая по его трудам риторику и красноречие, а вдобавок к греческому начал постигать древнееврейский язык. Уже наставники не вдруг дерзают осадить этого юношу, когда он начинает спорить о тонкостях богословия, опираясь на труды Фомы Аквината, Синесия или Дионисия Ареопагита. А инок Никодим, побывавший на Афоне и в Константинополе, подолгу беседует с ним, как с равным себе. И уже прямая складка пролегла меж бровей Стефана, решительным ударом расчертив надвое его лоб. Уже он, пия как молоко мудрость книжную, начинает задумывать о том главном, что стоит вне и за всяким учением, и что невестимо ускользает от него до дней.